Глава 25. Лара. «Ты уверен, что нам стоит выезжать именно сегодня?» — поинтересовалась с сомнением, глядя на двух громадных коней, которых Адам приказал седлать, а также собрать для нас сумки со всем необходимым для продолжительного похода. «Ты сомневаешься?» — ухмыльнулся граф, надевая теплую куртку. «Еще как!» — кивнула уверенно. «Мы ведь успели только карту изучить, а еще хорошо бы записи твоего деда прочитать от корки до корки». Он покачал головой. «Лара, просто доверься мне», — попросил он мягко, но при этом настойчиво. «Ты вселила в меня надежду и дала хороший толчок для движения вперед. Не появись ты здесь, то не уверен, что разобрался бы с приставом и вспомнил об источнике, а дневник моего деда прочитаем в пути». «Это, конечно, спасибо, что ты благодарен мне», — почесала я макушку. «Но, может, мы будем поступать разумнее?» «Точнее, не мы, а конкретно Адам. За себя я уверена и считаю, что нечего гнать лошадей». «Мы не спланировали точный маршрут», — начала загибать пальцы. «Мы не знаем, насколько опасны болота в том самом месте и те же горы. Не хочется, чтобы кто-то из нас или в болоте сгинул, или под камнепадом. Да и сама дорога. Ты ведь ничего не знаешь». Адам вдруг расплылся в мальчишеской улыбке и произнес. «Я понял. Ты просто боишься. Но не стоит, Лара. Я не позволю, чтобы с тобой хоть что-то дурное случилось». Я вздохнула. «Я и сама этого не позволю». Прошло несколько часов после завтрака и нашего исследования за картой, и все — Адам уже готов к путешествию. Но так не делаются дела. «А как же тотальное планирование? Нужно предусмотреть всевозможные ситуации и заготовить не только еду, коней, но и снаряжение для болот, горных троп и прочее, прочее, прочее». «Нет». Встала я перед ним и гневно сложила руки на груди. «Я против путешествия именно сегодня». «Нет», — произнес так же твердо Адам. «Мы выдвигаемся сейчас». «Болван!» Мне захотелось настучать ему по башке. И я уже открыла было рот, чтобы заявить о том, что он дурак, кретин и тупее трех своих родственниц, как тут же осеклась и кое-что поняла. Его глаза так горели, сияли и искрились жизнью, что я не смогла сказать заготовленную ранее речь. В его задорном взгляде я увидела не только жажду жизни, но и радость, даже счастье, и поняла, что граф-то засиделся в своем особняке и чуть ли не забурел от навалившихся проблем. И это маленькое приключение для него, как глоток свежего воздуха. В первую очередь он сам себе желает доказать, что может и горы свернуть, что сил много, и он все исправит. Он желал ощутить прежнюю свободу, силу и независимость. И кто я такая, чтобы противиться его порыву? Блин, это я, настоящая дура. И мне пришла немного другая идея. «Слушай, ты прав, нам нужно выдвигаться именно сегодня», — сказала уже уверенно, признавая его правоту. Адам подозрительно посмотрел на меня и поинтересовался. «А почему ты так резко изменила свое решение?» Подозрение в голосе так и сочилось в его словах. Я рассмеялась и хлопнула мужчину по плечу. «Не бойся, я не собираюсь делать никаких подлостей. Не тот у меня характер и натура. Просто я тут подумала, что нам стоит пройти по дороге, указанной на карте твоего деда, до тех самых мест, где начинаются болота. Осмотреть внимательно территорию, запомнить, зарисовать и вернуться. А после подготовиться основательно и отправиться уже конкретно на поиски источника. Что скажешь?» И тут же я решила выкрутить все так, будто это он сам придумал этот план, а не я. «Или ты так и хотел сделать, а я просто не поняла?» И глазками хлоп-хлоп. Слегка озадачился Адам и задумался на мгновение. «В общем-то, ты озвучила мои мысли». «Да, я гений!» На моем лице расплылась улыбка до самых ушей. «Отлично», — провозгласила я, — «тогда едем. Только позволь, я сначала переоденусь. «Ой, а мне одеться не во что. У меня нет костюма для верховой езды, да и вообще ничего для похода». И тут я сама скисла. «Есть», — улыбнулся Адам. «Я вчера сделал заказ для тебя, и сегодня уже привезли необходимое. Правда, тут только один комплект. Надеюсь, подойдет. Но как вернемся, я обязательно приглашу портниху и модистку, чтобы тебе нашли разные одежды. Ты уж прости, Лара, что не озаботился этим раньше». Он печально вздохнул и посмотрел на меня глазами, как смотрел на Шрека тот самый рыжий кот. Я ощутила приятное тепло в груди от мысли, что он подумал обо мне. «Спасибо, Адам», — поблагодарила его чуть смущенно. Он снова виновато вздохнул и произнес: «Коробки в твою комнату отнесла миссис Фанни». Тогда я побежала, сказала и не сдвинулась с места, вспомнив об одной гадости в доме, точнее, о трех. «А как же твои кузины и графиня? Они же будут предоставлены сами себе. Вдруг каких подлостей натворят, пока нас не будет?» Кстати, об утреннем инциденте Адаму я не рассказала. Ведь, по большому счету, тетки пока только словами бросались. Вот если я почувствую или увижу, что они готовят какую-то провокацию против меня или Адама, вот тогда и начну наседать на них тяжелой артиллерией в виде Адама. И тогда точно я промою ему мозги и уговорю отправить теток к черту на рога. «Мистер Крас присмотрит за ними», — успокоил меня Адам. «Не переживай, ни один их шаг не останется незамеченным». Мало, конечно, успокоил, но хоть что-то. И когда я переодевалась, то попросила на всякий случай и миссис Фанни присмотреть за родственницами графа. Не только смотреть за ними, но и слушать все, о чем они будут говорить. А то, мало ли, вдруг они этот план Барбаросса готовят, а мы и не в курсе. Потом, когда мы выезжали с Адамом с территории дома, в уме я уже настроила себе столько захватывающих планов на будущее, да таких, что даже Адам не мог бы себе вообразить. Что ж, графство Бистаун, навеки милый моему сердцу край вересковых холмов, шквалистых ветров и одного симпатичного оборотня. Чисто северный простор дарил спокойствие и гармонию душе. А, быть может, я испытывала эти чувства, потому что бок о бок со мной на вороном жеребце скакал граф Адам Бист. Сейчас он преобразился, стал выглядеть суровее, сильнее. Он будто слился воедино со своим краем и сам стал ветром и шелковой травой. Взгляд желтых глаз светился радостью. На губах играла умиротворенная улыбка, ветер трепал жесткие волосы. Черт! Красив, словно сам дьявол, выбрался на прогулку. Невольно залюбовалась графом и едва не сверзилась с седла, но вовремя была перехвачена сильной рукой. Адам удержал меня за талию и обеспокоенно спросил: «Лара, что такое? Подпруги плохо затянуты. Пересядешь ко мне?» «Все в порядке», — рассмеялась я, чуть смутившись своих мыслей. «Просто залюбовалась пейзажем». Не сразу, но он успокоился и кивнул, иногда посматривая в мою сторону. «Да, мои земли очень красивы», — заговорил он спустя несколько минут, когда окончательно понял, что падать с лошади я не собираюсь и, в принципе, уверенно держусь в седле. «Природа хоть и сурова, но завораживает своей мощью, дикостью и силой. Когда я в другой своей ипостаси, то словно бы сливаюсь со своими землями. Я ощущаю графство, как самого себя. Моя земля живая, Лара. Она дышит, у нее бьется сердце. Она, как и все вокруг, чувствует боль, умеет радоваться или грустит, когда ее детям плохо. Не могу тебе передать словами. Мой зверь видит все по-другому, нежели когда я просто человек. Но гораздо больше ощущаю, чем когда я не имел вторую половину, звериную». В его голосе послышались нотки смущения, и я сказала на полном серьезе: «Знаешь, Адам, а я была бы счастлива иметь вторую ипостась, стать волчицей и бегать на четырех лапах, видеть мир другими глазами, ощущать запахи, которые недоступны человеческому носу, Слышать то, что не услышит никогда простой человек. Это же счастье знать и жить двумя жизнями. Человек и зверь. Правда, Адам, я тебе немного завидую. Но поначалу, когда ты в первую ночь пришел ко мне и напугал да и коты, еще и метку поставил, то я до дрожи боялась, что стану зверем. А сейчас, не знаю, видимо, глядя на тебя уже без страха, мне хочется тоже испытать прелести волчьей жизни. Наверное, я была бы суровой волчицей. Я рассмеялась от собственных мыслей и слов. А вот Адам молчал. Это была шутка, Лара? Или ты говорила всерьез? Повернула к нему лицо и увидела, что он напряжен и смотрит на меня с надеждой и неверием. «Такими вещами не шутят», — сказала мягко. «Я говорю серьезно. С удовольствием бы хотела увидеть мир глазами волка, но...» «Но?» — подхватил он мое сомнение. «Но чтобы это было без боли, страданий и без угрозы для окружающих. Только так». По его потускневшему взгляду поняла, что без этих факторов оборотнем не стать. А потом, устав от молчания, я отправила свою лошадь из рыси в галоп и крикнула Адаму. «А давай на перегонки, до той рощи! Кто последний, тот дурак!» «Лара!» — обеспокоенно крикнул Адам мне в спину, но я лишь зло усмехнулась и попросила лошадку. «Давай, милая, покажи этим двоим, что мы самые быстрые!» И все-таки я иногда бываю такая дура, что у меня просто нет слов описать какие-то свои поступки. Например, вот как этот. Вот какого черта я решила поиграть в догонялки по неизвестной местности? Вот и допрыгалась. Поваленное бревно в заросшей траве я не сразу заметила. Я хоть и умею держаться в седле, но с прыжками у меня как-то не сложилось. Лошадь высоко прыгнула, подбросив резко круп из-за сильного толчка задних ног, и я почувствовала, что моя лошадь начала заваливаться в бок. Черт! Я быстро выдернула из стремян ноги и быстро подтянула колени на седло, чтобы, как только лошадь окажется на земле, откатиться в сторону и не быть придавленной или даже раздавленной. Все произошло за какие-то секунды. И если бы не мои тренировки конным спортом, то ни черта бы я сейчас не знала, как поступить, но зато, скорее всего, не сделала бы этого дурацкого поступка, как поиграть в догонялки. В общем, лошадь не упала, она выровнялась и понеслась, как молния, а я, попытавшись вернуть ноги в стремена, не удержалась и все-таки полетела на землю. «Мама!» Упала я больно, покатилась куда-то в сторону, больно отшибла себе все ребра, кажется, порезала и ногу, и руку, ушибла пальцы. Как ни странно, но мне не оторвало голову и не сломало позвоночник после такого-то падения и кувырков. Но зато меня выбросило прямо в обрыв, откуда только взялся. И я с паническим криком, буквально ногтями, впилась в отвесную стену, успела схватиться за какие-то корни, торчащие из отвесной земляной стены тугими канатами, и повисла над пропастью, где очень далеко внизу поджидали меня дуру неприветливые и острые булыжники. Я пыталась ногами найти хоть какую-то опору и готова была даже зубами вцепиться, чтобы не упасть, но опоры под ногами не было. Из-под ног и рук летели комья земли и мелких камней. Да, скоро и я полечу. Боже мой, подо мной 500 метров, если не больше. Я разобьюсь. Дура, дура, дура! А я переживала из-за родственниц Адама. Да я сама себя быстрее угроблю, чем они меня. «Лара!» — услышала сверху. «Адам, я не успел предупредить ее, не успел остановить и поймать, оградить от беды. Когда она полетела в пропасть, я понял, что не успеваю, хоть гнал своего коня на пределе возможностей, мне показалось, что у меня остановилось сердце. В висках тяжело застучало. На смену человеку пришел зверь. «Лара!» — прорычал я, обернувшись волком.